7. Воскресенье. Отличное, превосходное путешествие. Поздравляю вас, гражданочка, проснувшись. Хуже всего, что нет солнца. Воскресенье – день солнца. И этим все сказано. Если в день солнца его в небе нет, лучше бы этот день и не проживать вовсе. Значит, я сегодня не воскресну. Кто это написал? Но в ту весну Христос не воскресал. Кажется, Максимилиан Волошин. Платье погибло, плоть отравлена, в голове шипят злые голоса. Но ведь я никому не причинила вреда, кроме себя, правильно? Правильно. Оставим наши кошмары субботе и поедем домой. Ловушка сработала. Я спокойна, как мертвая ворона. Мы для богов, что мухи для мальчишек. Себе в забаву давят нас они. Это помню Шекспир из «Короля Лира». До свидания, Клавдия Веленовна. Да, все дела сделала. 320 рублей? И вот они. А это что? 3 гвоздички розовые. Геннадий Валентинович из 45-го номера передал. Скажите ему, что я его благодарю. Интересно, она подумала, небось, что я к этому гении приезжала? Посмотрела на меня лукаво с пониманием. Наверное, зажигала эта Клава в молодости, что надо. У нее и сейчас вид, как у опереточной примадонны. С утра отчеты по коллективу в инстанции, вечерком тет-а-тет с хорошим товарищем. Скорее всего, из этих же инстанций. Всюду жизнь. Уверена, что старых злых сук, коли они не лишены ума, надо приспосабливать к службе. Притом к государственной службе и на видных местах. Что-нибудь по линии войны, порядка, безопасности. Там энергетический ресурс хороший, практически неистощим. В Америке это понимают. Опять не могу вспомнить, кто сказал. На краю отчаяния есть избушка, и это похоже на счастье. Я сейчас нашла внутри себя такую избушку. Странно, я иногда ловлю себя на чувстве, что мне все нравится. То есть не то чтобы сильно, по-настоящему, а так, как нравится старое засмурканное одеяло, под которое ныряешь зимним вечером. Вот и наша заплатанная, поношенная российская жизнь — с этими людьми, про которых я все понимаю с одного взгляда, мне вдруг становится мила. Даже идиотский подражательный новодел, грандиозный, сияющий посреди миргородской лужи его величество ларек, и тот кажется забавным, родным. Там в ларьке-то тоже не марсиане сидят, а наши люди. Сказку про царя Салтана читали, и кто такой Ленин помнят, и Аллу Пугачеву знают. И когда мы, русские, свой День Победы празднуем? А кому еще в целом мире все это нужно? Национальность — это любимый старый халат и тапочки. То, что даже не чуешь, когда носишь, до того в них удобно. Вообще, если рассуждать о человеческом, чисто человеческом, то трудно не заметить явственный привкус глупости и вздора в том мире, который людишки себе упорно выгораживают посреди космоса. Но это и трогает всерьез, а порой вызывает нешуточное уважение. Тут Бог борется с дьяволом, «А поле битвы — сердца людей», — сказал великий дух, известный нам как Федор Достоевский. «Оно может и так, но мы как-то все-таки сами по себе и сердец своих в аренду вам не давали, чтобы вы из них устраивали поле битвы. У нас в жизни всего ничего, а тут вы со своими разборками. У вас вечность в запасе и ума палата, а мы бедны, глупы и краткосрочны». И потому мы посреди вашего поля заведем себе огородик, пустим козу пастись и посадим люпины и ноготки. И будем чай хлебать, и водку глушить, и драться будем, и трахаться, и баню построим обязательно. А вы бегайте по полям с топорами, выясняйте, кто круче. А что тут выяснять, когда любая баба вам скажет, что бог, что дьявол? Мужики они и есть мужики. Пока друг друга не порешат, не успокоятся. Разнимать пора, хватит, братцы, уймитесь. Смешно. Надо будет куда-нибудь это вставить, только не от себя, якобы я это где-то читала. Солнце едва явилось, печальное, слабое, блеклое, как жемчужина, маячило в тумане и не могло прорваться ко мне. «Аля! Господи, Аля, это я! Меня слышно, алло, алло!» «Я слышу тебя. Вот только телефон починил. Вчера Нина его как об стенку хватила, а там все номера. Я пытался Карпикову дозвониться, никого нет. И тут у Алёши температура под 40. Пока врач приехал, пока что, в общем, не выйти было. И не очень-то позвонишь. Алькин, прости, пожалуйста, ну вот так, понимаешь? Я же тебе сказала, что буду в Энске, в гостинице «Дружба». Ты была в Энске? Зачем? Если я не звоню, значит, что-то случилось. А ты что, поехала в Энск? Ты где сейчас? Я сейчас в поезде. Давай я тебя встречу на вокзале. Хорошо, еще я вчера записал, где мы машину оставили. Я сейчас, я быстро. Не надо. Аль, не сердись, я, ей-богу, хотел приехать. Ну, вот такие обстоятельства. Андрюша, они всегда будут, эти обстоятельства. Мы потом поговорим, хорошо? Лечи ребенка, я в понедельник на работе. Аль, я не знаю, как сказать. Да и что по телефону? Все на месте, ничего не изменилось, понимаешь? Просто такая жизнь. Что ты молчишь? Все в порядке, милый, все в порядке. В понедельник, ладно? Хорошо, целую. Блиц-роман. В 2 дня уложились. Вдобавок, один из дней был моим личным мороком. Фастфуд, фастфрендшип, фастлав, фастлайф. В понедельник придется набраться мужества и закончить эту историю. Господи, Фирсов, Андрюшка Фирсов! Неделю назад я бы рассмеялась, если бы мне сказали, что я буду из-за него вот так вот рвать себе сердце, обмирать от желания, плакать, бежать куда-то. В конце концов, это не более чем случай. Подвернулся этот, а мог быть и другой. Сильная природа чувств, личная несчастливость. А тут еще налетели события. Коваленский, похороны, парад родственничков. Неудивительно, что я потянулась на огонек, растаяла, как снегурочка. Ее же Снегурку предупреждали. Любовь тебе погибель будет. Нет, побежала просить даров у мамы весны. Пусть гибну я, любви одно мгновение, дороже мне годов тоски и слез. Чудесные у нас все-таки мифы. Никаких тебе гадючих Кримхильд Брунгильд с мечами. А град невидимый, ушедший от врага под воду, девочка, растаявшая от любви. Как я люблю нежность, печаль, ласковые звуки, тающие в темноте. Сияла ночь, луной был полон сад. Сидели в гостиной мы с тобой. Неужели никогда? Пусть бы и не было этих яростных вторжений друг в друга. Я понимаю, они-то точно обречены. Но трепет, догорающее пламя, усталый отцвет сострадания, касание рук, проникновенность взгляда. Даже этого не будет. Я обречена. Я приговорена, я казнена собой.